Андре Жид, «Подземелье Ватикана». Жаку Копо. Кювервиль, 19 августа 1913 года. Я с радостью надписываю ваше имя на первой странице этой книги. Она была вашей всегда, во всяком случае с того времени, как стала обретать форму. Припоминаете ли вы день, когда вам я рассказывал о ней? Это было в Кювервилле такого-то года. Дул сильный ветер, и мы шли в Этрета смотреть на прилив. Ваш любезный интерес к моему рассказу сильно ободрял меня все время, пока я его писал. Первый замысел этой книги возник еще раньше. Вы напомнили мне, я вам о ней говорил на другой день после того, как вы возвратились из путешествия в Данию. Сколько же лет-то прошло? Я знаю, в наши времена поспешной работы и недоношенных родов трудно мне будет кого-либо убедить, что я мог столь долго вынашивать в голове книгу, пока не решился ею разродиться. Почему эту книгу назвал я потешной повестью? Почему три предыдущих рассказами? Чтобы показать, что они, собственно говоря, не романы. Впрочем, это не важно. Пускай за романы их примут, лишь бы только потом не пеняли мне, что я нарушил законы жанра. Не указывали, к примеру, на неясности и беспорядок. Рассказы, повести. Мне кажется, до сей поры я писал книги лишь иронические или критические, коли вам так больше по нраву. И это из них, очевидно, последнее. Я стою на том, что недостаток произведений нашего времени — их скороспелое появление. Поспешность художника, не успевающего их выносить. Но не дай Аполлон мне судиться с эпохой. Кто недоволен, пускай кривится. Я говорю все это лишь для того, чтобы предуведомить тех, которым в подземельях будет угодно видеть какое-то уклонение, отречение от прежнего, кто станет чертить кривую моего пути, выявлять эволюцию. Меня же заботят вопросы лишь ремесла, и я стремлюсь только быть хорошим мастеровым.